Вы слушаете рассказ на Народном славянском радио. Рассказ Марии Бобровой «Прогулка». «Странные они, эти дети. Разве мы были такими?» — спросила Лера маму, рядом с которой шла по лесной дорожке. «Не вы были другими. Время было другое», — откликнулась мама. «Не было у нас с папой возможности покупать вам с Лешей такие дорогие вещи». «Да хоть бы и была у меня возможность купить Зое этот телефон, я все равно не понимаю, как она может даже просить столь дорогую вещь, не зарабатывая сама денег», — снова начала возмущаться Лера поведением своей 13-летней племянницы. «У нее и так всего полно. Так нет же, все мало. И все воспринимается как само собой разумеющееся, словно все ей должны». Голос Леры звенел негодованием и отдавался эхом в осеннем лесу. Лера посмотрела на маму. Та молча шла, глубоко задумавшись о своей внучке. Потом она встрепенулась. «А где Тоша?» — с тревогой в голосе спросила она. Тоша был их любимый пес, который, невзирая на свой преклонный для собак возраст, вел себя как щенок, брал в рот все, что попадалось, убегал и мог потеряться. Лера оглянулась, позвала собаку, но Тоши и след простыл. Лера не любила углубляться в чащу леса. Она боялась змей и клещей. Однажды клещ укусил ее, и она долго и тяжело болела. Но собаку надо было найти. И, усадив взволнованную маму на поваленное дерево, она отправилась на поиски. Лера громко звала собаку и старалась держать направление, чтобы не заблудиться. Она шла уже 10 минут, а собаки все не было видно и даже не слышно обычно столь звонкого лая. Лера притихла, вслушиваясь в голоса леса. Перед ней открылся просвет, и она вышла на поляну, залитую сиянием заходящего солнца. Сквозь ветки оно ярко светило прямо в глаза, и Лера не сразу разглядела фигурку махонького и сильно заросшего старичка. Его седые волосы и борода были совсем седые и почему-то отливали зеленцой. Да и вся одежда на нем своей зеленой расцветкой почти сливалась с окружающим его лесом. Ослепленный солнечным светом, Лере и сам человек показался будто сделанным из дерева. «Здравствуйте!» – неуверенно и тихо сказала она. «Вы собаку не видели? Светло-коричневый фокстерьер с белыми пятнами». «А я думаю, кто это так кричит в моем лесу?» Не отвечая на Лерин вопрос, голосом, похожим на скрип дерева, откликнулся старичок. «Как в вашем?» Недоуменно снова повысила голос Лера. Имея в подчинении несколько десятков сотрудников, она выработала этот нетерпящий возражений тон. «Вы здешний лесник?» «Ну, не совсем. Хотя лесник здешний ко мне захаживает. Мужик он вежливый. Не шумит в лесу. Гостинчика всегда припасет, зная, что в гости ко мне идет. Да и тебя я часто вижу. Почитай, каждый день тут гуляешь, а никогда не здороваешься». Лера почти обиделась. «Да я вас первый раз вижу. Как я могла быть с вами невежливой?» Она гордилась своими хорошими манерами. «А так», — заскрипел голос старичка, — «я лесовик, это мой лес, я тут хозяин. Мое дело следить в лесу за порядком. Раньше люди были приветливые. В лес заходили, разрешений спрашивали. Оповещали, что пришли с добром. Без спроса и поклона ни грибочка, ни ягодки, ни цветочка не сорвут. Птицам да зверюшкам угощение принесут. Да и мне всегда подарочек под большим дубом оставят. Так я уж знаю, что человек добрый, и комарикам да другим кусачим обитателям леса скажу, чтобы его не трогали. Змейка велю попрятаться, да лосям и кабанам подальше в чаще схрониться. А нынче приходят без спроса, мусорят, костры жгут, ветки ломают. Иногда и зверюшек моих обижают, зато потом удивляются, что те их кусают. Вот и ты такая. Шумишь, требуешь, словно должен тебе кто. А уходишь, никогда не поблагодаришь. Странные вы теперь. Принимаете все как само собой разумеющееся. Словно одни вы в этом мире, и все вам служить должно. Лера опешила. Только что она говорила то же самое о своей племяннице. И вот оказывается, что та просто показывала ей ее собственное поведение. Она и правду никогда не разговаривала ни с солнышком, ни с ручьем в лесу, ни с самим лесом и его обитателями. И уже совсем не задумывалась, что приходит к ним в дом. Пристыженная, Лера опустила голову, словно прося прощения у хозяина леса. Когда же подняла ее вновь и глянула туда, где стоял старичок, лесовичка уже и не было. То ли скрылся среди деревьев, то ли и вовсе привиделся в лучах заходящего солнца. Лера тряхнула курчавой головой, отгоняя видение, и уже было собралась снова крикнуть Тошу, как он со звонким лаем выскочил из чащи и бросился к ней, а потом побежал, показывая дорогу домой. На поваленном дереве, где ее оставила Лера, сидела и мирно дремала мама. Она вздрогнула от собачьего лая и открыла глаза. Они повернули к дому, шли молча. Потом, неожиданно, мама сказала: «Она хорошая девочка, наша Зоя. Не суди ее строго». «Да я и не сужу», — каким-то новым, почти ласковым голосом сказала Лера. «Я ее тоже люблю. А теперь еще и догадываюсь, почему она так себя ведет». Лера грустно улыбнулась и прямо посмотрела в такие родные, все понимающие и прощающие глаза матери. Читала Валентина Малиева. Больше интересных рассказов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.